Около 9 явился Свечкин, принес дополнительные материалы Насиплова, вернее, его массажиста. Восточный человек перебрался в Камнегорск с территории бывшей Японии из Токио. Никто не знает, зачем ему это понадобилось. Предполагали, что Ямасита Кадзи был вынужден бежать из родного города в результате интриг тамошних кланов. Версия родилась по двум причинам. Во-первых, массажист носил благородное имя и фамилию, не свойственные японским простолюдинам, а, во-вторых, обладал даром, призывал изумрудного дракона, поражающего противника зубами, ядом и огнем. Как известно, это уже добавил от себя Свечкин, драконов способны создавать лишь члены императорского рода Микадо, правителя Токио. Так что, даже если имя и фамилия у массажиста могли быть выдуманными, его кровь буквально кричала, что человек стал изгоем. «Ямасита опасен», — проговорил Свечкин, когда я закрыл и отложил в сторону папку с досье. Говорят, он был якудзой. Это японские преступники, господин барон. Вроде Емельянова, Василия Исиплова. У массажиста есть татуировки? Нет, ваша милость. Член императорской фамилии мог быть якудзой? Теоретически нет. Однако по какой-то причине его выставили из Токио. Причин может быть тысяча и одна. Нет, не думаю, что Ямасита бывший якудза. Скорее всего, он бежал сюда, но, не желая служить кому-либо в качестве воина, стал массажистом. Почему бы ему было не стать воином? Гордость, Юрий Михайлович. Но, разведчик непонимающе нахмурился, разве быть воином не почетней, чем массажистом, смотря кому служить? И потом, не думаю, что Ямасита вообще хочет служить кому бы то ни было. Он входит в клан Сиплова, официально не принят, то-то и оно. Слишком горд наш японец. Думаю, по этой же причине он держит квартиру, хотя живет, в основном, у Сиплова. К себе Ямасита наведывается раз в неделю по воскресеньям. У него в эти дни выходной. Выставляет на подоконник цветы, поливает, пьет чай, а затем прогуливается в ближайшем парке, очень маленьком. Кормит уток в пруду, ужинает в ресторане неподалеку и возвращается к себе. Ночует? Никогда. Около 9 уходит и возвращается в дом Сиплова. «Вот видите», — кивнул я, — «для Ямаситы собственная квартира, просто символ независимости. Дороговатый символ. Впрочем, Сиплый хорошо ему платит, а старик почти ничего не тратит. В основном, покупает мази, масла, крема и благовония, все для массажа. Где покупает? В лавке возле дома. Иногда ходит еще в одну, через два квартала. Какого дома? Того, где у него квартира. Да, шоппинг у него по воскресеньям. Я придвинул папку с досье. Нужно кое-что просмотреть еще раз. Кажется, ниточка, ведущая от меня к Сиплому, нащупалась. И тянется она через восточного человека. Глава 51. На следующий день прямо с утра Аня с Павлом поймали меня в рекреации второго этажа, где мы с Артемом дожидались звонка на урок биологии, и сообщили, что их отцу пришло письмо из Белого города, и он ждет меня после школы в гости, чтобы поделиться новостью. Какой именно, не сказал. Видимо, сюрприз. Не скажу, что я провел первую половину дня как на иголках, но, конечно, думал о том, что именно сообщили Шувалову. Надеялся, что император снизошел до несовершеннолетнего барона и решил позволить открыть резервную ячейку. Так, что, как только прозвучал последний звонок, отправился вместе с Аней и Павлом к ним во дворец. Князь принял меня в кабинете, торжественно протянул распечатанное письмо. «Вас приглашают в Белый город», — сказал он. «Аудиенция у его величества». «По какому поводу?» — спросил я, читая выведенные каллиграфическим почерком строки. «Тут написано, что меня ждут завтра в 5, но ни слова о том, зачем». Князь развел руками. «Не знаю, барон. Раз не указано, значит, так надо. Императору виднее. Это да. Надеюсь, мне разрешат вскрыть резервную ячейку. Вполне возможно. До меня дошли слухи, что его величество крайне высоко оценил ваш вклад в развитие обороны города. Обычно за такие вещи полагается высокая награда. Хорошо бы, я сложил письмо и вернул его Шувалову. Адресовано-то оно было ему. Видимо, как моему поручителю в деле о субсидиях. Высшей наградой для меня станет доступ к родовому архиву. Прекрасно вас понимаю, но никак на это повлиять не могу. Его величество сам решает, кого, как и за что наградить. С этим и пришлось уехать. По пути из кабинета встретил Машу. Маленькая княжна взвизгнула и бросилась мне на шею. Повисла, оторвав ноги от пола. «Эй, ты мне спину сорвешь, фу, как неприлично говорить даме о том, что она слишком тяжела для мужчины». Отпустив меня, Маша строго погрозила пальчиком. «Будешь так себя вести, лишу тебя своей благосклонности». «Только не это», — усмехнулся я. «Ты не знаешь, о чем отзываешься с таким пренебрежением. Зачем приезжал? К папе? Ага. Меня пригласили во дворец императора. Видимо, будут за что-то хвалить. Круто. Никто из нас там не был. Кроме папы, конечно. Поздравляю. Расскажешь потом, как все прошло. Само собой. Обещаешь? Даю слово. Ну, ладно. Удачи. Смотрю, ты торопишься. Не смею задерживать господина барона. Надеюсь, скоро увидимся». Попрощавшись с княжной, я отправился домой. По моему распоряжению, Андронова занималась смотром новых рекрутов. Получив субсидии, я начал с расширения личного состава. Мне требовалась большая армия, способная отстоять удел в случае нападения Гули. Такие войска, чтобы было ясно, ничья помощь Скуратову не требуется. Так что я для начала наведался на полигон и переговорил с генералом. «Приходится многих отсеивать», — призналась девушка. «Настоящих профессионалов не так много. Почему? К нам поступают, в основном, свободные кадры, а у них либо нет боевого опыта, либо он минимален. Те, кто уже на службе, практически не приходит. Это нормально. Нам ведь все равно придется обучать рекрутов. Так, может, тебе быть не такой разборчивой? Поверьте, ваша милость, я вполне лояльна и терпима, но и разумна. Всех подряд брать нельзя, это и для репутации плохо. Профи не пойдут к человеку, о котором ходят слухи, будто он принимает всех подряд. Ладно, тебе виднее. В конце концов, это твоя армия, и тебе ею командовать. Сколько у нас уже человек? 647, заглянув в списки, сказала Андронова. Не густо. Зато есть пилоты на всю технику и стрелки для всех орудий. А это совсем немало. Кстати, как насчет вертолетов? Займусь ими в ближайшее время. Твой парень выздоровел? Андронова просияла. Да, господин барон. Позвонить ему, сказать, чтобы приехал, и как можно быстрее. Не будем откладывать это дело в долгий ящик. Как только я, оставив генерала, зашел в офис, ко мне подлетел управляющий. Ваша милость, это черт знает, что, невозможно работать. Он ставит мне палки в колеса, где только может. Так, спокойно, ты о ком вообще? О наблюдающем от Белого города. Ладно, проверяет, куда ушла каждая копейка, это его работа. Но он спорит, указывает мне, на что сколько лучше, по его мнению, потратить. Это возмутительно. Ладно, пойдем посмотрим, что он там понаписал. Часа два я разбирался с резолюциями инспектора, и, надо сказать, некоторые замечания показались мне дельными. Так что Антону пришлось малость перепилить планы по бюджету. «И добавь покупку боевых вертолетов», — сказал я, — «штук 8». Отпустив управляющего, я занялся уроками, но сделать их разом не удалось. Позвонила Антонова и сказала, что ее человек прибыл и готов проконсультировать меня относительно вертушек. Я с облегчением отложил черчение и вышел встретить дорогого гостя. Мужику было на вид лет 35. Подтянутый, гладко выбритый, с короткой армейской стрижкой и выправкой старого вояки. Лоб пересекал тонкий белый шрам. Светлые глаза глядели прямо и открыто. «Василий Лукин», — представился он, — «майор летных войск, Николай Скуратов, тот, кто нуждается в ваших услугах. Мне сказали, вы хотите купить вертушки», — сказал Лукин, бросив взгляд на Андронову. «Именно так, хорошие вертушки, надежные. Вы обратились по адресу. Василий преподает в летной академии», — вставила Андронова. «Он эксперт по боевым машинам». «Вот и отлично», — кивнул я. «Когда можете уделить мне время? Хоть сейчас, это я и рассчитывал услышать». «Чудно. Тогда отправимся в Белый город». «Зачем?» — удивился Лукин. «Я и так знаю, что вам нужно. Кондоры 22В, средние маневренные бронированные коптеры с тремя типами ракеты двумя пулеметами, экипаж из трех человек, пилоты 2 стрелка, отличное соотношение цены и качества. А главное, кондоры идеально подойдут для ведения боя на территории вашего удела. Благодаря небольшим размерам и повышенной маневренности, он смогут легко обходить высотные здания, которых здесь довольно много. И небольшой экипаж, тоже плюс», — добавила генерал. «Ладно, с машинами определились», — сказал я. «Кондоры, так кондоры. В этом вопросе я на вас полностью полагаюсь, майор, но их нужно купить». Лукин кивнул. «Само собой, однако для этого вовсе не нужно ехать на выставку. Заключите контракт прямо на заводе. Я знаком с директором производства». «Отлично, едем». «Кому принадлежит завод?» «Смарагдовым. Фиолетовый клан. Черт, они в одной упряжке с Лукьяновыми, конечно, не станут продавать технику тому, за чью голову барон негласно объявил награду. А ведь мы, между прочим, родственники по материнской линии. У некоторых людей просто нет ничего святого. Только у Смарагдовых есть подходящие вертушки, спросил я. А что, нахмурился Лукин, с ними какие-то проблемы? Да, скорее всего, ничего не выйдет. У одного из баронов фиолетового клана на меня зуб, и об этом все знают. Во всяком случае, в их компании точно. Хм, да, это проблема, согласился майор. Я бы предложил альтернативу, но она уступает кондорам. Эти пташки просто идеально вам подошли бы. А нельзя купить вертолеты через подставное лицо? Это означало бы подставить того, кто выступит в подобном качестве. Так что просить о такой услуге неприлично. Да, вы правы, господин барон. Черт, прошу прощения. Ничего, я подумал о том же. Наверное, придется рассмотреть альтернативу. Что ж, хорошо, тогда советую купить оводы 67. Почти то же самое, что кондоры, но тяжелее из-за усиленной брони и, соответственно, менее маневренные. Отличные машины, просто меньше подходят именно для вашего удела. Но я уверен, что они справятся. Экипаж такой же, 3 человека. Кто производит? Аммасовы из белых. С этим кланом у вас нет проблем? Вроде, нет. Отлично. На них у меня тоже есть выход. Собственно, я хорошо знаком с графом. Можем съездить. Вот так сразу, даже без приглашения. Если позволите, я позвоню и договорюсь. Телефон в вашем полном распоряжении, майор. Через 20 минут мы упаковались в машину и помчали в Белый город, где нас ждал его сиятельство. Я очень надеялся, что граф согласился нас принять не просто потому, что его попросил Лукин, но и по причине заинтересованности в сотрудничестве со мной. Это означало бы, что в дальнейшем я смогу закупать у него боевые машины напрямую в необходимом количестве. Кроме того, деловые отношения с членом императорского клана – шикарная вещь. Это кредит доверия и как раз те связи, которых мне пока не хватает, и которые барону Скуратову очень нужны. Если станет известно, что член белого клана со мной сотрудничает, это автоматически даст карт-бланш многим сомневающимся баронам. Глава 52. Дворец Аммасова нисколько не походил на замок или крепость. Даже дом Шуваловых по сравнению с ним выглядел фортецией. Портики, колонны, кариатиды, балкончики, ниши со статуями обнаженных гречанок, ничто не свидетельствовало о том, что город может быть атакован полчищами гулей. Впрочем, большинство зданий в белом секторе выглядело примерно так же. Это из-за того, что вероятность проникновения гулей в центр Камнегорска ничтожна. Здесь опасались убийц, но не чудовищ. Нам пришлось сдать в холле все оружие, и дворецкий в светло-серой с белым и золотым позументом ливреи проводил нас в просторный, светлый кабинет, обставленный с большим вкусом в стиле арктика. Я узнал это направление дизайна, потому что последний босс, на которого я работал до поступления в контору, оформил весь свой дом таким образом и постоянно упоминал об этом. Граф оказался щуплым старичком с редкими седыми волосами, орлиным носом и тонкими, плотно сжатыми губами. Его лицо покрывали пигментные пятна, похожие на брызги йода. Одет он был в синий двубортный костюм, белую рубашку и темный галстук с золотистыми узорами пейсли. На указательном пальце поблескивало кольцо с гербом, окруженным бриллиантами. Константин Михайлович, представился его сиятельство, протянув мне руку. Пожатие было крепким, но без выпендрежа. Граф явно был не из тех людей, которые пытаются произвести первое впечатление, изо всех сил стискивая вашу ладонь. Он имел слишком высокий статус и просто не нуждался в этом. Василий Степанович, кивнул он Лукину, как здоровье? Слышал, ты был ранен? Неплохо, ваше сиятельство, благодарю. Ничего серьезного, это хорошо. Было бы жаль потерять такого человека, как ты, взглянув на меня, граф добавил. Весь о вас наслышан, барон. Рад знакомству. Взаимно, ваше сиятельство. Надеюсь, до вас доходили только хорошие слухи обо мне? Слухи до меня не доходят, качнул головой Аммасов. Это движение сделало его похожим на птицу. Только оперативная информация. И то, что я слышал, довольно противоречиво. Но в предприимчивости вам не откажешь. Кажется, завтра вас ждут во дворце. Я сразу понял, что он имеет в виду императорский дворец, а не какой-то еще. Да, только не знаю, зачем. Что ж, вот и узнаете. Давайте присядем, господа. Прошу сюда. Аммасов расположился с нами вокруг журнального столика, заняв одно из кожаных кресел. Его фактура показалась мне необычной. «Шкура гуля», — пояснил граф, заметив, что я провел ладонью по обивке. «Прочна, как синтетика. Правда, дороговато». «Импозантно», — одобрил я. «Надо тоже такие кресла завести». «Не торопитесь, барон», — холодно улыбнулся Аммосов. «Полагаю, у вас есть дела поважнее, чем обустройство интерьера. Поэтому вы и приехали». «Совершенно верно, ваше сиятельство. Мне нужны боевые вертолеты». Граф одобрительно кивнул. «Вне всякого сомнения, они вам просто необходимы. Без поддержки с воздуха, куда гули достать не могут, оборонять удел довольно затруднительно. Но почему вы обратились ко мне?» Вопрос граф адресовал Лукину. «Вам, барон, скорее, подошли бы кондоры. Я в этом кое-что смыслю. И в прошлом именно эти машины закупались вашим родом. Уверен, вы знаете, в чем причина», — ответил я. Аммосов усмехнулся. Было заметно, что мое замечание ему польстило. «Подозреваю, что барон Лукьянов с его странной жаждой мести вашей персоне стал причиной, по которой вы не обратились к фиолетовому клану. Увы, я развел руками. Так и есть. Барон хочет меня убить, что уже не секрет, хотя поединок с его сыном прошел по всем правилам». Граф слегка пожал плечами. «Любовь к детям порой лишает людей адекватности. Впрочем, я уверен, что после того, как вы побываете во дворце его величества, барону придется поумерить пыл. Итак, вам нужны вертолеты». «Сколько?» 8. «Для начала, неплохая партия. Я смогу поставить их вам в конце недели. Было бы чудесно. У вас уже есть экипажи для них?» «Да, ваше сиятельство. Личный состав набран и ждет машины, чтобы начать тренироваться». Аммосов одобрительно кивнул. «Считаю своим долгом предупредить, что вам понадобится больше вертолетов. Я бы рекомендовал, как думаешь, Василий Степанович, штук 12, не меньше», — кивнул Лукин. «Но время терпит. Сейчас полный комплект ни к чему. Если господин барон хочет приобрести только 8, не согласен», — прервал его граф. «Команда воздушной поддержки должна работать слаженно, и лучше, чтобы все экипажи тренировались вместе с самого начала». «Это правда», — согласился Лукин. «Так эффективней, чем подключать потом еще 4 машины. К тому же, придется менять уже отработанный план обороны». «Что ж, решено», — сказал я. «Пусть будет 12. Граф позвал своего юриста, и мы заключили контракт на покупку дюжины оводов и запаса боекомплекта к ним. Распрощались весьма любезно. «Надеюсь, еще не раз увидимся, господин барон», — сказал напоследок Аммосов, пожимая мне в холле руку. «С вашим родом прежде работать не доводилось, но я знаю, что Скуратовы всегда отличались щепетильностью в деловых вопросах, и не только в них. Благодарю, ваше сиятельство. Я тоже рассчитываю на долгое и продуктивное сотрудничество». Когда мы выехали от графа, уже наступило время ужина, и я пригласил Лукина составить мне компанию. «Почту за честь», — согласился тот. «Здесь недалеко есть один приличный ресторанчик, небольшой, но с изумительной русской кухней. Я был в нем несколько раз. Сейчас будем проезжать. Пельмени подают? Еще какие? Пальчики оближите. Тогда решено. Едем туда». Спустя пару минут Лукин показал, что нужно свернуть налево, и вскоре мы увидели вывеску в виде коромысла. На ней витиеватыми красными буквами было выведено «Каравай-город». Как только мы припарковались, падшие окружили машину, и я вылез. «Это у нас отработано. Конечно, если кого-то захотят пристрелить, никакой живой заслон не помешает, разве что затруднит задачу. Подтверждение тому – множество случаев, когда телохранители оказывались бессильны против снайпера. Хорошего снайпера». Мы двинулись к дверям ресторана. Ходили всегда быстро, чтобы лишнее время не маячить. До крыльца оставалось 2 метра, когда меня сильно ударило в левую лопатку. Так, что я едва не потерял равновесие. Пришлось даже опереться на шагавшую впереди Марту. Девушка резко обернулась, но другая падшая ее опередила. С резким возгласом «Снайпер!» повалила меня на асфальт и распласталась сверху. Остальные девушки тут же сомкнулись вокруг меня, так что я видел только их ботинки перед своим носом. В спине нарастала боль. «Черт, похоже, меня подстрелили. Под большим углом сверху, чтобы пуля прошла над головами девушек. Задето ли сердце?» Это последнее, что я успел подумать, прежде чем погрузиться в густую, вязкую темноту. Стало очень тихо, а затем я отключился. Глава 53. В себя я пришел в больничной палате. Довольно уютной, вот только справа мерцал экранами прибор, показывавший мои жизненные функции. Если в фильмах его показывают верно, то сердце у меня билось, не очень ровно, правда. Так, что же случилось? Надо вспомнить. Ах, да, напарник пальнул мне в голову. Неужели я выжил, и он меня не добил? Не похоже на него, совсем не похоже. Может, кто-то спугнул. Хм, вроде, мне еще снился удивительный сон. Будто я ожил в другом мире в теле маленького барона и начал путь аристократа. Школа, интриги, убийство. Стоп, опустив глаза, я уставился на свое тело. Приподнял руку. Маленькая. Нет, никакой это был не сон. И стрелял в меня не напарник, а снайпер. Дверь открылась, и в палату вошел лейб-лекарь, который выхаживал меня, когда я воскрес. Как же его звать? Евгений Васильевич, кажется. Господин барон, я почувствовал, что вы очнулись. Вот мы и снова свиделись. Жаль, что при схожих обстоятельствах. Здравствуйте, Евгений Васильевич. Я попытался улыбнуться, но губы будто онемели и почти не слушались. Меня ранили, можно и так сказать. Хотя, если честно, скорее убили. Пуля попала в сердце. Не знаю, как вам удалось снова выжить. Словно в рубашке родились. В сердце? Переспросил я. Медик кивнул. Когда вас привезли в госпиталь, вы были живы, хоть и без сознания. Я бы даже сказал, находились в коме. Но дышали, черт побери. И сердце продолжало биться. Это с пулей-то. Я был уверен, что этот феномен долго не продлится, однако операция прошла успешно. Если можно так сказать, пулю извлекли, и сейчас вы, в общем-то, в полном порядке. Даже рубца от раны не осталось. Блин, но так не бывает. Уж я-то знаю. Как вы это объясните, доктор? Евгений Васильевич развел руками. Понятия не имею. Впервые с таким сталкиваюсь. У людей, по крайней мере, а у кого уже видели подобное, у нежити. Большая ее часть обладает способностью к регенерации. Ну, если я оборотень, то повезло, что пуля была не серебряная. Попытался я усмехнуться. Лейб-лекарь даже не улыбнулся. Вместо этого покачал головой. Любая пуля должна была прикончить вас прямо там, где попала, господин барон. Медицина не может объяснить ваш случай. И еще, я заметил, что у вас странная жива, с какой-то красноватой примесью. Не могу понять, в чем дело. Вы прежде этого не замечали? Точно. Целители ведь работают с жизненной энергией пациента. Значит, доктор обнаружил мой секрет. Интересно, он действительно не сообразил, отчего это, или хочет выяснить, знаю ли я об этом. Не замечал, Евгений Васильевич, что это может означать. Как я и сказал, не знаю, но нужно разобраться. Такого быть не должно. Наклонившись, он взялся пальцами за мои веки и раздвинул их. Посветил в глаз фонариком. Вокруг радужки периодически появляется алое свечение. Думаю, это результат примеси в живе. Очень странно. Вы не контактировали в последнее время с... Да, нет, это невозможно. Ерунда. С чем? Договаривайте. Нет, забудьте. Глупости. Впрочем, ладно, чем черт не шутит. Вы под черный дождь не попадали? Или, может, трогали агрик? Лезвие, я имею в виду. Черт, он реально близок. Слишком близок. Нет, Евгений Васильевич. Я знаю, что из-за этого человек может неприятно преобразиться. Врач кивнул. Так я и думал. Причина должна быть в чем-то другом. Я бы хотел вас еще понаблюдать. Вы сказали, я здоров. Значит, могу выписываться. Не то, чтобы здоров. Просто на удивление в хорошем состоянии для человека, который должен был умереть. Придется вам провести в больнице еще хотя бы 2-3 дня. Что ж, раз надо, значит, надо. Но вообще, я чувствую себя неплохо. Организм пока не совсем окреп, хотя восстанавливается очень быстро. Ладно, сейчас пришлю медсестру взять у вас анализы, а потом еще зайду. Меня могут навещать мои люди, мне нужно сделать ряд распоряжений. Я так долго отсутствовал. Друзья давно рвутся к вам, но я не разрешил посещение даже им, пока вы не очнетесь. Все-таки, здесь реанимация. Впрочем, скорее всего, мы переведем вас в обычную палату, возможно, уже сегодня, но не раньше, чем будут готовы результаты анализов. А теперь отдыхайте. Когда он ушел, я закрыл глаза и потянулся к внутренней тьме. В ней мгновенно вспыхнули 3 огонька. Красный мигал и пульсировал. Как только я на нем сосредоточился, сразу увидел символ Молоха. Только на этот раз он дергался и расплывался. И еще у меня был очень низкий уровень живы, а остатки имели глубокий фиолетовый цвет, ни намека на голубой. Похоже, мое проклятие спасло мне жизнь. Видимо, дало ту самую регенерацию, которой обладают чудовища. Значит ли то, что я сам стал монстром, или нахожусь на пути к трансформации? Надеюсь, что нет. И все же, влияние проклятия усиливается. Оно распространяется по мне, пора признать, чем это грозит. Даже страшно представить. С другой стороны, я еще человек, и я жив, а это совсем немало. Нужно провести эксперимент, чтобы убедиться, что дело в нем. Но для этого нужен Агрик, так что придется отложить до возвращения домой. Надеюсь, это случится скоро. Валяться в больнице мне некогда, надо заниматься делами. 8 дней в коме, куча времени потеряно. Когда выберусь отсюда, первым делом займусь поисками Стрелка и того, кто его нанял. Хотя, скорее всего, это лукьяновские происки. Надеюсь, отдел разведи этим уже занимается. Черт, я же пропустил аудиенцию у императора. И не знаю, зачем он меня приглашал. Хорошо бы ее удалось перенести. Мои мысли прервало появление медицинской сестры. Белый халатик туго обтягивал пышные формы. Юбка едва доходила до середины бедра. Не иначе, у меня VIP-палата. Добрый вечер, ваша милость, промурлыкала девушка, поставив поднос на тумбочку и взяв с него шприц. Давайте-ка возьмем у вас кровь из вены. Сожмите кулак, пожалуйста. Глава 54. Анализы оказались достаточно приличными, чтобы меня перевели в обычную палату. Первым, кого я увидел, была Марта. Падшая места себе не находила от отчаяния и буквально рассыпалась в извинениях. «Успокойся», — прервал я ее излияние. «Пусть на вид мне и 15, но ты говоришь с человеком, который понимает. Если кто-то решил тебя убить, помешать ему практически невозможно. И уж совершенно точно, вы не могли ничего поделать там, у ресторана. Надеюсь, больше никто не пострадал? Никак нет, ваша милость. Спасибо за ваши слова, но я все равно чувствую вину. Мы должны были принять больше мер для вашей безопасности. Какие, например, накрыть меня железным куполом? Перестань. Главное сейчас, обеспечить мне охрану здесь, в госпитале. Все на высшем уровне, господин барон. Даю слово. Вот и отлично. Я должен увидеть Антона и Свечкина. Вызови их. Слушаюсь, господин барон. Там еще ваши друзья хотят вас видеть. Шувалова и Елагин. Завтра. Скажи, ко мне пока не пускают. Хорошо, ваша милость. Свечкин и управляющий явились вместе. Сначала я принял Антона. Парень доложил о том, что произошло за время, что меня не было в замке. В принципе, все шло хорошо. И аудиенцию у императора перенесли, что особенно меня порадовало. Меня должны были принять, как только я смогу покинуть больницу и вообще буду сам готов. Следующим в палату вошел начальник разведки. Рад видеть вас в добром здравии, господин барон. К черту, мне просто повезло. Как дела с поисками снайпера? Мы вычислили, где он находился. Пришлось запросить записи с дронов, парящих над районом, но нам пошли навстречу и все предоставили. Хорошо, что инцидент случился на территории зеленого клана. Стреляли с 200 метров, снайпер расположился на 30 этаже. Очень сложный выстрел, насколько я могу судить. Большое расстояние, большой угол. Мало, кто способен на такое. Тут он прав, что дали видеозаписи. Стрелок был в маске, но мы отследили его до тоннеля, где он пропал. Сел в одну из машин, скорее всего. В какую сторону та уехала, неизвестно. Мы записали номера автомобилей, в это время покидавших тоннель, но едва ли удастся установить личность снайпера. Я кивнул. Да, сработано профессионально. Молодец. Но выстрел действительно слишком хорош, а это уже зацепка. Составили список тех, кто способен показывать такие чудеса обращения с винтовкой. Разумеется, ваша милость. Мы ограничились свободными стрелками и людьми Пешкова и Лукьянова. Зря. Любой, кто готов угодить Лукьянову, мог отправить своего человека. В таком случае, мы расширим список подозреваемых. Но пока сосредоточимся именно на тех, о ком я сказал. Хорошо. Меня больше всего интересует, как снайпер узнал, где я окажусь, учитывая, что поездка в ресторан была чистой импровизацией. Плюс он еще и успел занять место для выстрела, достать и, вероятно, собрать оружие, прицелиться. Такое впечатление, что метнулся, пока я выходил из машины. Ресторан предложил майор Лукин. Он не мог знать, что мы отправимся ужинать. Зато он заранее был в курсе, что вы попросите его услуги. Мы взяли его в разработку. Ладно, возможно, это имеет смысл, но все равно маловероятно. Как и то, что кто-то мог успеть занять место для стрельбы. Да, это просто чудо, согласился я. Придется вам основательно поработать, Юрий Михайлович. Еще мягко сказано, вздохнул Свечкин. У меня только одно предположение насчет этого чуда. Дар крови. Есть ли у кого-нибудь способность мгновенно перемещаться в пространстве? Разведчик задумчиво почесал подбородок. Телепортация? ХМ. Не слыхал о таком. Нет, я уверен, что ни одного из родов такого дара нет. Черт. Правда, я тоже не встречал подобного в дворянском справочнике, который штудировал. Но существуют ведь и так называемые свободные дары, вдруг сказал Свечкин. Что это такое? Вы не знаете, некоторые люди рождаются с дарами, но не могут передать их по наследству. Так, например, получаются целители. Но подобное явление крайне редко. Один случай не миллион примерно. У некоторых падших тоже есть дары. Проверьте, не обладал ли какой-нибудь из лиловых родов телепортацией. Да, господин барон, мы этим займемся. Отпустив Свечкина, я задумался. То, что меня не убили, просто чудо. Мое существование закончилось бы, если б не проклятие. Мои враги представляли реальную опасность. Они не стеснялись идти до конца, стараясь избавиться от меня. А значит, откладывать решение этой проблемы больше нельзя. Лукьянов или Пешков, неважно, кто из них стоял за выстрелом снайпера. Оба они должны умереть. Видит Бог, я не хотел их устранять. Бароны сами решили стать моими врагами. Так что, даже будь у меня нелады с совестью, она была бы чиста. На следующий день после обеда меня навестили Аня, Маша, Павел и Артем. Принесли конфеты и фрукты. Цветов нет, потому что в больницу с ними не пускают, сказал княжич, раскладывая гостинцы на прикроватной тумбочке. Опасаются аллергии у пациентов. У тебя есть аллергия на цветы? Вроде, нет, ответил я, вспомнив свои эксперименты в оранжерее. Тем не менее, правила одни для всех. Павел развел руками. Извини, я легко обойдусь без букета, честно. Расскажите лучше, как там дела в большом мире и в школе. Ребята начали наперебой делиться новостями, но ничего интересного не рассказали. Собственно, я и спросил ради поддержания беседы, чтобы не наступило неловкое молчание. Когда они малость подиссякли, спросил: «Надеюсь, вы не расстроились, что я пропустил свой день рождения?» «Ничего, его можно перенести», — отозвалась Маша. «Мама сказала, что все готово, и как только ты выпишешься, она устроит праздник». Гостей предупредили о переносе. «Отлично. Не хотелось бы, чтоб усилия Александры Кирилловны пошли на смарку». «Не пойдут», — уверила Маша. «Это мероприятие слишком важное, чтобы его отменять. Многие аристократы надеются познакомиться с тобой и представить тебе своих дочурок. Они ж не знают, что ты уже определился». Маленькая княжна озорно подмигнула. «Конечно, остаются еще места. Я понимаю, что одной мною ты не ограничишься. Маша, прекрати!» Строго одернула сестру Аня. «Некрасиво набиваться мужчине в жены. Серьезно?» Притворно удивилась Маша. «А я не знала. Простите, господин барон, я такая невоспитанная». «Вот-вот», кивнула Аня. «Подумай о своем поведении. Непременно. Сегодня всю ночь прорыдаю в подушку. Возможно, у меня даже случится нервный срыв. Говорят, в наших высоких кругах это часто бывает. Сколько человек планируется на мою днюху?» Спросил я, улучив паузу в разговоре девушек. «Надеюсь, замок вместит всех, человек 300», ответила Маша. «Это немного. Мама пригласила только самых полезных людей. Все-таки у тебя не совершеннолетие и не юбилей. Зато двойное воскрешение из мертвых», усмехнулся я. «Кстати, да», сказал Павел. «Доктор сказал, что твое выздоровление – очередное чудо. Как ты себя чувствуешь?» – добавил Артем. «Выглядишь неплохо, даже отлично, особенно для человека, вернувшегося с того света. Правда, что пуля попала тебе в сердце. Врач – самое настоящее трепло», – усмехнулся я. «Да, так мне сказали. Видимо, у меня крепкий молодой организм. Все равно это удивительно», – сказал Артем. «Феномен, кажется, так это называется. В любом случае, мы рады, что ты выжил», – проговорила Аня. «Даже не представляешь, насколько. Точно меньше, чем я сам рад». «Ну, это понятно. Когда выписываешься?» «Думаю, в ближайшие дни. Неохота здесь валяться. Тем более, чувствую я себя действительно прекрасно». Мы потрепались еще немного, а затем ребята собрались уходить. Парни пожали мне руку, девчонки поцеловали на прощание в щеки. «Возвращайся скорее», шепнула едва слышно в самое ухо Аня. Уходя, обернулась и неуверенно улыбнулась.

ничего не скажешь. Вели себя скромно и даже отстраненно. Делали вид, что моя персона им даром не сдалась, но из-под тишка глазками постреливали. Интересовались, в общем. «Рад, что вы уцелели», — говорил барон, держа бокал с шампанским, из которого изредка делал крошечные глотки. «Не каждому везет так, как вам, господин Скуратов. Судьба явно благоволит к вашему роду, не дает ему затухнуть. Надеюсь, вы восстановите численность не только своей армии, но и членов семьи. Планирую, господин барон. К сожалению, до матримониальных планов еще далеко. Мне ведь только 16. Для планов никогда не рано», — с улыбкой заметила супруга Маргасова. «Вы уже обещали кому-нибудь танец? К сожалению, сегодня я не могу танцевать. Неважно себя чувствую. Только недавно выписался из больницы. Какая жалость!» — искренне расстроилась баронесса. «Мои девочки так рассчитывали. Увы, боюсь, придется это отложить до другого раза». После Маргасовых я поболтал с парой семей из коричневого и синего кланов. Обсудили вопросы обороны уделов. Похоже, все уже были в курсе, что меня пригласили в Белый город, и поздравляли. Далее я остановился поприветствовать Елагиных. «Сын только о вас и говорит», — с улыбкой сообщил барон. «Кажется, вы его кумир. Я понимаю Артема. Вы, господин Скуратов, истинный пример деятельного аристократа, каким должен быть каждый молодой человек из высшего общества. Честно говоря, я и сам вами восхищаюсь. Позвольте представить моих дочерей». Разговор о танцах не зашел, зато снова всплыла тема серебряных сетей и арматуры. Пришлось рассказать, как я додумался использовать их для усиления обороны города. «Я уже вовсю использую ваш опыт на своей земле», — признался Елагин. «Как и большинство. Конечно, нам обходится не так дорого, как вам и другим владельцам последних рубежей. Мы уповаем на то, что до нас гули не доберутся. Надеюсь, так и будет», — сказал я. Минут через 10, после того, как я пообщался с представителями желтого клана, ко мне подошел Пешков с супругой. Фальшивая улыбка словно приклеилась к его узкому змеиному лицу. «Мои поздравления, господин барон. Слышал, вас едва не убили. Преступник пойман? Пока нет, но отдел разведки работает над этим. Уверен, скоро его вычислят». «Это правильно. Нельзя позволять безнаказанно покушаться на аристократов. Мы – оплот города и его величества. Что будет с Камнегорском, если дворян начнут отстреливать, как собак? Как полагаете, кому вы не угодили?» «Не имею представления, но обязательно узнаю. Желаю удачи. Впрочем, кажется, она и так ходит за вами по пятам. С Самсоновым я пересекся уже перед тем, как объявили танцы, и гости повалили в бальный зал. Видел, как вы говорили с Пешковым», — понизив голос, сказал барон. «Уверен, это он организовал покушение на вас. Возможно, но не факт, ему пришлось вывести часть войск с вашего удела из-за того, что вы увеличили армию. Представляю, как кузена это бесит. Деваться ему некуда, вот и пытается от вас избавиться. Говорили мы наедине, так как семья Самсонова рассредоточилась по холлу. Я не могу предъявить никаких обвинений, но меры принять необходимо, иначе до следующего дня рождения вы можете не дожить. Он, конечно, был прав, но мне не хотелось обсуждать это с Самсоновым, особенно сейчас и здесь. Нас, вроде, никто не слышал, но есть ведь кланы, магические симбианты которых обостряют слух, так что никогда нельзя быть уверенным, что никто тебя не слышит». Я постарался сменить тему, и Самсонов меня понял. Поболтали о танцах. Барон выразил сожаление, что я не смогу составить партию его дочери. Когда распорядитель пригласил гостей в бальный зал, разговор закончился. В углу возвышались подарки, те, что поместились в коробке. Падшие остались проверять их. Были и презенты, которые пришлось оставить во дворе. Боевые вертолеты, шагоходы, танки, витязи и богатуры, ракетные установки, зенитные комплексы, оружие, бронескафы и тому подобное. Аристократы отлично понимали, что преподнести мальчишке. Плюс рассчитывали на то, что в дальнейшем я приобрету что-то из понравившейся продукции. За танцами я наблюдал с большим интересом. Да, ни один из них я не смог бы повторить без тренировки. Похоже, чтобы вписаться в высшее общество, придется нанять учителя. Только так, чтобы никто не знал, что барон Скуратов не умеет отплясывать кадрили и вальсировать. Видимо, снова придется просить Шуваловых. Ну, это не такая услуга, чтобы чувствовать себя в большом долгу. После танцев гостей пригласили на ужин. Длился он часа три. Время от времени появлялись артисты, выступавшие перед нами с различными номерами. Когда слуги начали убирать со стола, мужчины распределились по гостиным, чтобы за кофе, ликерами и сигарами обсудить дела. И, конечно, навести мосты со мной. Я переходил из одной комнаты в другую, обменивался репликами, выслушивал предложения и намеки. Ничего конкретного не предлагалось, ко мне просто присматривались. Удивление вызвало то, что Шувалова пригласила нового князя серого клана. Старший брат Кирилла вел себя вежливо, но лишь поздравил меня и спросил о здоровье. Видимо, суть была в самом его присутствии на празднике, что означало, что топор войны между нашими кланами официально зарыт. Кирилла не было, что расстроило Артема. Я получил множество приглашений от различных семейств. Можно сказать, был на расхват. Однако Шувалова предупредила, что всерьез нужно относиться лишь к тем, которые сопровождаются вручением визитки. В результате к концу вечера в моих карманах скопилась целая коллекция карточек. Разъезжаться гости начали после 10. Мне пришлось прощаться с каждым, стоя в холле возле двери. Не скажу, что прямо устал, но каждый день я бы такие балы закатывать точно не стал. Когда замок опустел, у меня не осталось сил даже осмотреть подарки. Отложил это на завтра. Тем более, что падшие еще не закончили проверять их. Поднявшись к себе, я принял контрастный душ и завалился спать. Глава 57. Вскоре инженеры представили серебряные доспехи. Они оказались довольно тяжелыми, даже при том, что серебряные пластины сделали довольно тонкими. Из-за этого двигаться быстро не удавалось, разве что с ускорением, которое давал магический симбиант. Однако при этом расходовалась жива. Костюм испытали на Марте. Падшая объявила, что движение он не стесняет, однако значительно замедляет. Что ж, чудес не бывает. Где-то выигрываешь, где-то наоборот. Требовалось испытание на гуле. Об этом я договорился с Самсоновым. Он предоставил мне одно из своих чудищ. На испытание явился сам. Марта показала себя отлично, как и костюм. Гулю не удалось нанести ей ни одного удара. Девушка не торопилась завалить монстра. Их сражение напоминало танец. Марта позволила пару раз ударить себя. Когти скользили по серебру, не оставляя на нем даже царапин. Хорошо бы еще проверить, как сочленения воспрепятствуют расчленению, но о таком просить девушку я не стал. Слишком опасно. Оставалось лишь надеяться, что все работает. В конце концов, падшая вонзила огрик гулю в сердце, и чудище повалилось на землю. «Браво!» — кивнул Самсонов. «Вы продолжаете удивлять, господин барон. Комбес отличный, хотя видно, что ваша девушка могла бы двигаться и порезвее, если б не доспехи. Вот только дороговато выйдет производство. На всех, конечно, такие костюмы не наденешь», — согласился я. «Однако ударный отряд сформировать вполне реально. Для вас, да, но далеко не все роды могут себе такое позволить по финансам». Тем временем, Марта воскресила гуля, еще раз погрузив в него меч. Монстр поднялся, раны на его теле начали регенерироваться. Это напомнило мне о собственных, а стало быть, и о проклятии. Оно никак себя особо не проявляло, однако жива окончательно приобрела густой фиолетовый цвет, да и алая печать возникала каждый раз, как я обращался во время тренировок к дарам. К тому же, я чувствовал, как меняется мой симбиант. Он накрасился в красный и давал двойное ускорение, потребляя чуть меньше энергии, чем прежде. Вроде, надо радоваться, но я не знал, как проклятие поведет себя дальше и какое влияние окажет на меня в будущем. Больше всего беспокоило, не стану ли я постепенно вампиром. Ведь именно в таких тварей превращались люди, получившие проклятие Молоха. Нет, никакой жажды крови я не испытывал, но хорошо помнил, что мог усваивать живу прямо из нее. А это сродни вампиризму, как ни крути. Кто знает, вдруг это только начало трансформации. Когда Самсонов уехал, прихватив гуля, я отправился в свои покои собираться на аудиенцию к императору. Отглаженный парадный мундир изумрудного цвета с черными вставками и золотым шитьем уже ждал меня, как и начищенные до блеска сапоги. Одевшись, глянул в зеркало. «Не дать, не взять, царевич, хоть сейчас на памятное фото. Шувалов со мной не поехал, только напомнил по телефону, как себя вести. Собственно, правила были очень простые. Вопросов не задавать, говорить, только когда его величество тебя спросит, кланяться в пояс и каждый раз добавлять ваше величество. Прибыл я во дворец за 20 минут до начала аудиенции, как и предписывалось протоколом. Встретил меня уже знакомый граф Горюнов, министр титулярных награждений. С ним были еще двое царедворцев, примерно его возраста. Все, в белых мундирах, крестами на шеях и бриллиантовыми звездами на груди. Один из них быстро проговорил мне правила этикета, окинул взглядом и остался моим внешним видом доволен. Когда часы показали время приема, все трое зашли со мной в небольшой зал, украшенный картинами и знаменами. В дальнем его конце находился президиум, за которым восседал старик лет 70, с седой шевелюрой, усами и окладистой бородой, в белом мундире с серыми вставками. На груди – пара скромных медалей, через плечо – голубая Андреевская лента. Впервые я видел императора. Не скажу, что на меня это произвело впечатление. Старик и старик, по сути, просто мэр города, присвоивший себе высокий титул. С другой стороны, в древности цари тоже не особо большими территориями владели, и все же, они не ограничивались городами, так что благоговеть ни перед кем. Тем не менее, вел я себя соответственно ситуации. Остановился в 5 шагах от президиума и склонился в церемониальном поклоне. Николай Семенович, 6-й барон Скуратов, объявил один из вошедших со мной царедворцев. Его Величество Александр Павлович. Ну, здравствуй, Николай, с неожиданным добродушием заговорил, улыбаясь в усы, император. Разогнись уже, чего замер, дай на тебя поглядеть. Где-то я слышал, что обращение на ты от императора – знак высочайшего расположения. Красавец, хорош, да, весь в отца, царствие ему небесное. Его Величество размашисто перекрестился, возведя очи к расписанному потолку. Наслышано тебе, говорят, ретиво взялся за дело. Молодец, хвалю. Так и должно поступать всякому дворянину. А за то, что новшество ввел в оборону города, особая благодарность тебе от меня. С этими словами император кивнул Горюнову, и тот подошел к президиуму, взял с него бархатную коробку и развернулся ко мне. Николай Семенович, заговорил его величество, на этот раз торжественно и серьезно, жалую тебя за особые заслуги перед городом орденом Андрея Первозванного. Горюнов поднял крышку, и я увидел 8-лучевую алмазную звезду на массивной цепи. Другой царедворец взял ее и надел мне на шею. Третий взял голубую ленту и закрепил через плечо. «Носи с честью», — кивнул император, — «и доказывай свою верность, как делал это до сих пор. Благодарю, ваше величество», — поклонился я.